Снова маневры. «Все-таки я успел вовремя», — криво усмехнулся я, когда спровадил от тебя нежданных гостей в виде семейства Семенченко, пришедших ко мне буквально через час после того, как я обвинил начальника охраны города в мошенничестве. Видимо, он действительно рассчитывал на то, что эта толпа каким-то образом мне все же сумеет навредить, но он немного ошибся. Вот если бы они, объединившись, и все вместе навалились на меня, то у них был бы еще какой-то шанс прорваться в дом, и, возможно, им даже удалось бы что-нибудь ценное вынести. Хотя, если так подумать... Все самое ценное я постарался заранее перенести в секретную комнату, про которую уже знал. Честно говоря, если бы про эту комнату с тайником не проговорился старший сын, наследник этой семейки, то я вряд ли бы ее нашел. Прожил бы рядом жизнь и не заметил бы ничего подобного. Но теперь мне, по сути, ничего не угрожало, кроме желающих выкупить у меня дом. Я не просто так говорю об этом. Буквально сразу же, после того, как я избавился от толпы Семенченко, выкинув им вещи через калитку в воротах и наблюдал за тем, как они сцепились между собой, в ворота снова постучали. Это был тот самый мужик, который намеревался ранее купить этот дом. Правда, он теперь пришел ко мне, чтобы купить дом у меня, и был очень сильно удивлен тому факту, что я ничего и никому продавать не собираюсь. «Да ты сам подумай, зачем тебе такой домина?» — возмущался он, видимо, все еще надеясь получить такое оригинальное строение в собственное распоряжение, ввиду того факта, что, как я уже говорил ранее, среди строений в городе таких домов было очень мало. Тем более, что я сейчас узнал некоторые из секретов этого строения, которые значительно поднимали его стоимость. И я сейчас не говорю про потайную комнату. Например, я имею в виду подвал. Дома, построенные на каменном плато, имели небольшой фундамент, связывающий их с камнем основой. И все. У этого же дома имелся полноценный фундамент и довольно большое подвальное помещение. Когда я туда спустился, то мне показалось немного странным само его наличие, как будто бы кто-то выплавил его в камне. Нет, я, конечно, уже заранее знал про технологии земли, которые должны были быть сюда доставлены вместе с кораблем-колонизатором. Но при всем этом не стоило забывать еще и о том, что в основном все эти технологии либо должны были где-то остаться, либо их просто не было. Но сам факт наличия подвала говорил о том, что технологии были, но потом куда-то исчезли. И это было очень странно. И теперь вот опять прибежал этот мужик, видимо, рассчитывая на то, что я закономерно просто хотел получить как можно больше денег. И теперь с радостью постараюсь избавиться от этого строения. Ведь я сам понимал, что самым дорогим в данном случае была покупка такого имущества. А уж поддержание его... И выплата налогов проблемами не были, если даже так подумать. И не учитывать тот факт, что он якобы мне помог написать заявление и тому подобное. «Вообще-то у вас и выбора-то не было». Когда у меня закончилось терпение, я решил его поставить на место, давая понять этому мужику, что в случившемся виноват также и он сам. «Если бы вы не пошли свидетелем по этому делу, то пошли бы обвиняемым соучастником в мошенничестве. Что вам было выгоднее? Так что не надо мне сейчас рассказывать о том, что вы могли бы мне не помогать. У вас выбора не было. Вы, как соучастник, возможно, должны были бы также заплатить мне штраф. И поэтому можно понять, что вы просто не хотели тратить деньги по глупости. А дом я продавать не собирался. Зачем мне-то делать такую глупость?» К тому же за какие-то паршивые 15 тысяч жетонов. Да вы на сам этот дом посмотрите. Таких домов в зоне второго кольца нет вообще. Найдите хоть один такой же. В центре такие дома имеются. Похоже. Но этот даже среди них выделяется. Он оригинален. То есть такой дом продавать за 15 тысяч — это надурить самого себя. Мне же это ни к чему. К тому же, может быть, вы и знаете... Но здесь есть одна вещь, которой нет во многих домах центрального района. Подвал. Довольно большой подвал, в котором стоит и морозильная установка, где можно хранить продукты, что тоже очень важно. Судя по всему, последний фактор, который я привел как пример, вообще шокировал этого мужика. Услышав про подвал, он просто растерялся и замер на месте. Он действительно не ожидал подобного. И, столкнувшись с этим фактом, мог только молча шлепать губами, глядя на меня. Скорее всего, он уже жалел о том, что раньше не додумался до такой возможности купить это здание, даже с учетом мошеннической схемы. Но уже было поздно. Я откровенно дал ему понять, что продавать ничего не собираюсь. Более того, я открыто ему рассказал обо всех этих нюансах. К тому же я сам видел, что он со мной согласен. Этот дом был слишком великолепен. А значит, 15 тысяч жетонов за него — это сущая мелочь. Мелочь, вообще недостойная внимания. «Так сколько же вы за него хотите?» — все-таки попытался он продавить свою мысль, видимо, закономерно надеясь на то, что я просто набиваю цену товару перед продажей. «Я могу дать за него 16 тысяч жетонов». «Да вы прямо издеваетесь!» — не выдержав, рассмеялся я, хлопнув ладонями себе по бедрам и задумчиво качая головой, разглядывая этого человека как нечто неразумное, вышедшее из дикого леса. А потом я медленно обошел вокруг этого мужика, старательно делая вид, что увидел в нем нечто неизвестное мне и, возможно, даже науке. Я даже не знаю теперь то, как вас назвать после такого предложения. Вы, когда такие мысли рожаете, хотя бы предупреждайте. Вдруг у меня сердце слабое, и я прямо здесь потеряю сознание и умру от разрыва сердца. Это же надо было такое ляпнуть. Честно говоря, я просто в шоке. «Да как вы вообще до этого додумались? Что за идиотизм такой? Если бы вы хотя бы немножко задумывались, то поняли бы, что я не набиваю цену своему товару. Это не товар. Это часть моей коллекции, поэтому продавать его я не собираюсь. По сути, я им горжусь. А если вы хотите узнать примерно его стоимость с учетом всех этих факторов, то подумайте вот о чем. Факт того, что он оригинальный. Факт того, что у него есть подвал. И оба этих факта говорят о том, что такой дом будет стоить гораздо дороже, чем, например, дом в центральном районе. А там дома по своей цене идут от 50 тысяч жетонов. Так что подумайте как следует, прежде чем такую глупость предлагать». Тяжело вздохнув, этот умник развернулся и пошел освоясь. И тем более, что я четко дал ему понять, что в данном вопросе ему не светит ничего. И я не просто так говорю об этом. Надо быть полным идиотом, чтобы вообще пойти на подобное. Я же таковым не был, и поэтому дал ему четко понять, что в этом случае он зря на что-то рассчитывает. Хотя, видимо, этот мужик был достаточно упрямым. Я это понял по той причине, что он практически уже уходя со двора, все-таки предложил мне в случае желания продать этот дом сообщить ему об этом. Якобы он пойдет на многое, чтобы этот дом достался его семейству. Я же мог только покачать головой в ответ и закрыть дверь. Да что это за день-то такой? Сначала приперлись остатки семейства Семенченко, и вместо того, чтобы как-то поддержать друг друга, сцепились, как бешеные пауки у меня под дверью. Надо сказать, что их мамаша, которая со мной старательно конфликтовала, оказалась весьма хитрой стервой. Но всеми этими хитростями она перехитрила саму себя. И как результат, ее собственное положение было теперь весьма уязвимым. Эта красотка, как оказалось, не придумала ничего нового, как утаить от них всех то, что происходило в отношении меня и их семейства. В результате всего этого конфликтность ситуации перешла на новый уровень, а она оказалась в проигрыше. Судя по всему, на этой семейке теперь можно поставить окончательный крест. Все только по той причине, что эти дамочки разбежались в разные стороны, похватав свои вещи. Это был признак того, что семьи Семенченко больше нет. Хотя, возможно, и другое. Поэтому, скорее всего, мне придется некоторое время все-таки пытаться присматривать за обиженной мамашей этой семьи. Я понимаю, что стерва она еще та. Но лучше уж, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. Судя по тому, с каким злым выражением лица она уходила прочь от моего дома, даже не обращая на мой внимательный взгляд из-за забора какого-либо внимания, Сама Дарья так просто не сдастся. И лучше уж я подстрахуюсь. Тем более, что у меня там, в трущобах, есть один человек, для которого не составит проблемы это сделать. Тем более за мясо. Я имею в виду Петровича. А что? Этот мужик всю свою жизнь прожил в трущобах и имеет там связи фактически по всем районам. Так что в данном случае есть все возможности попытаться решить эту проблему еще в зародыше. Ну, не верил я в то, что эта красотка так легко сдастся. Конечно, она может быть разбита тем, что ее просто все бросили. Может быть. Но я и в это не верю. Все может быть в жизни. Может быть, они договорились и теперь старательно играют на публику. Уже только поэтому можно было понять, что есть проблемы, за которыми надо присматривать. Приняв такое решение, я мысленно кивнул сам себе и отправился по своим делам. Мне еще предстояло навести порядок в своих делах. А одним из моих дел как раз было разобраться с лодкой. Эти горе-рыбаки уже должны были вроде бы вернуться назад в порт, так как у охраны была специальная лодка для подобных дел, которая спокойно могла найти мое имущество в лагуне. Ну, просто дальше на лодках никто не уплывал, так как просто опасались это делать по незнанию. За 400 лет так и не продвинулись дальше в море. И в данной ситуации все они прекрасно понимали, что пока есть возможность словить рыбу здесь, то отсюда куда-то вырываться нет никакого смысла, чего не скажешь про хороший улов. Но пока он был и в лагуне. Хорошо, что я успел заранее поменять все замки. Это было несложно, так как в первую очередь надо было менять замок на воротах. Попутно я договорился с ребятами из ремонтников, которые тут же взялись за дело. Ведь мне надо было привести в порядок забор, как я и запланировал. Наверняка нашелся бы кто-нибудь, кто заявил бы мне о том, что я зря усугубляю ситуацию. Но в данный момент я думал не об этом. Мне было важно сделать так, чтобы больше никто не пытался проникнуть в дом, пока меня может там и не быть. И я об этом даже не шучу, так как прекрасно понимаю одну главную сложность. Ввиду того факта, что по забору не так-то уж и сложно забраться внутрь. Уж я-то это знаю. И поэтому мне бы не хотелось попадать в такую переделку. Так что этот вопрос надо решить как можно быстрее. Я уже поговорил с их бригадиром и объяснил тому все, что мне нужно. Конечно, им придется постараться. Все-таки я хотел заложить большие ямы мелкими камнями и заштукатурить все это раствором. Не какой-то наивной штукатуркой, а именно хорошим цементируемым раствором, который превратится в камень. Мне уже сказали о том, что есть возможность даже какой-то своеобразной пайки материала, что, по сути, превратит забор в сплошной монолит. Только мне сказали, что это будет стоить дороже. Ну, знаете, на собственной безопасности экономить не стоит. Уж я-то это знаю. Поэтому я согласился на оплату в 1000 жетонов за то, что мне приведут весь забор в порядок. Именно что снаружи. Внутри я пока что еще не решил, что с ним буду делать. Все это будет видно дальше, когда я все же определюсь с тем, что же надумал. Но не сейчас. Сейчас мне надо было разобраться с теми самыми проблемами, которые были связаны с лодкой. Разобравшись с забором, я направился в порт, где уже должна была вернуться моя собственность. Скажу сразу. Я был достаточно недоволен случившимся, всего лишь по той причине, что подобное поведение меня действительно раздражало. Как я и ожидал, в порту уже возле 17-го пирса стояла довольно крупная лодка. Я не знаю, как она называется. Но эта лодка действительно была довольно крупная. По сути, имевшая довольно стремительные обводы, говорившие о скорости. Хотя, по имеющимся у меня данным, у этой лодки было установлено целых 2 довольно мощных электродвигателя, а также и солнечная батарея, покрывающая крышу кабины этого своеобразного кораблика, которые позволяли заряжать аккумуляторную станцию. Мощную станцию, которая позволяла работать этим двигателем в полную силу несколько часов. Скорость эта лодка развивала что-то около 60 км в час по воде. Достаточно достойно для лодки, предназначенной для рыбалки. Но не это важно. Важнее было другое. У нее был довольно вместительный трюм, и установлено специализированное оборудование, которое меня как раз и интересовало. И я сейчас закономерно опасался, что у меня могут все это просто украсть. Если уж сам начальник охраны города решил устроить подобные махинации, то кто мешает и другим приложить сюда руку? Но основная проблема оказалась гораздо легче решаемой, чем я рассчитывал. Когда я прибыл на место, всех виновных уже задержали, несмотря на то, что один из них яростно вопил о том, что он является родным племянником начальника охраны города и что его вообще не имеют права трогать. «Дядя приказал!» Убойная формулировка, скажу я вам. Однако в этот раз ему она совсем никак не помогла. Он был задержан за попытку хищения чужого имущества. Сразу же было составлено два протокола. Один для офиса мэра, а второй для меня лично, в качестве пострадавшего лица. А что вы думали? Вообще-то мне же нужно будет потом потребовать компенсацию. А это все не так просто. Особенно, когда речь будет идти о том, что откровенно называется «возвращение похищенного». Я не зря говорю «называется», так как в данной ситуации выбора как такового у меня просто нет. И все ввиду того факта, что не все могут захотеть возвращать подобные долги. После того, как я получил все документы, а также освидетельствовал лодку и имущество, то решил и на всякий случай от греха подальше закрыть ее в том самом ангаре, который еще назывался Рыболовецким сараем. Сам этот ангар действительно был здоровым. Туда могло войти сразу две такие лодки. Поэтому я аккуратно ее туда затянул при помощи специальной лебедки. Этот сарай находился на берегу, и других вариантов у меня просто не было. Там имелись специальные ролики, по которым лодка закатывалась внутрь на специальные подпорки, в результате чего она там вполне устойчиво стояла, и была возможность ее спокойно обслуживать, начиная с обычной обработки корпуса и очистки от налипших ракушек, заканчивая какими-то более серьезными работами. Тут уж ничего не поделаешь, но и замок на этот сарай я купил новый, хотя понимал, что ключ к нему подобрать все равно можно. Но, учитывая наличие сразу двух разных замков, это будет немного проблематично. Также я местным сторожам подкинул немного жетонов. Так, на будущее. А заодно и пообещал, что буду доплачивать им жетонов по 20 каждый месяц, если за моим имуществом будет отдельный пригляд. Эти ребята тут же согласились мне в этом помочь. А что? Они и так это должны делать. И с налогов им за это платят. А тут от меня будет еще дополнительная доплата за старания. Так что теперь, чтобы постараться утащить у меня лодку, этим умникам придется постараться еще больше. Мало того, что надо будет сначала подобрать ключи к самой лодке, к сараю, но также и воспользоваться лебедкой, которая издает очень громкие звуки. И если уже эта охрана проспит, то тогда можно будет со спокойной душой заявить о том, что они были в доле с ворами. Ну, просто другой вариант развития событий в этой ситуации будет проблематично попытаться искать. По крайней мере, для меня. Остальное сейчас не столь важно. Убедившись в том, что все мое имущество сейчас под замком, я на всякий случай на будущее подкинул сторожам те самые 20 жетонов. Ребята тут же пообещали, что за всем присмотрят. Да это и не мудрено. Если они хоть что-то упустят, то в данном случае виноватыми будут именно они, и с них эту вину никто не снимет. Можно говорить разные вещи, но не в данной ситуации, так как в этой ситуации в первую очередь возникнет главный вопрос. Если вы не собирались следить за порядком, то почему вы не уследили за имуществом, а деньги взяли? И тогда это с их стороны будет серьезный просчет, так что тут ничего не поделаешь». Им придется следить. Еще раз все перепроверив, я наконец-то смог отправиться обратно домой. Уже наступала ночь, а мне все же хотелось отдохнуть, поэтому я отправился не в трущобы, а сюда, в мой новый дом. Надо же мне привыкать к нему. Попутно я намеревался все-таки попытаться посмотреть, что еще там может мне понадобиться. Хорошо, что у меня были средства для этого. Честно говоря, я даже не знаю того, что бы делал, если бы средств на все это у меня не было бы. Вопрос, конечно, получается весьма загадочный. А пока я хотел просто отдохнуть, ведь у меня был довольно насыщенный день. Весьма тяжелый и даже неприятный. Достаточно было того, что эти умники, которые меня пытались обмануть, испортили мне настроение, причем очень сильно испортили, скажу я вам. Но это уже все случилось, и мне надо было хоть немножко успокоиться, поэтому я решил, что мне надо выспаться. Тут уж ничего не поделаешь. В последнее время у меня просто не было такой возможности, и именно поэтому я и рассчитывал на такой шанс, но при этом понимал, что мне придется попытаться ловить гостей прямо под забором. Ну, не хотел я даже в мыслях допускать, чтобы в дом кто-нибудь ломился. Это ведь не та будочка, в которой я жил в трущобах. Там комнатка была всего лишь 4 на 4 метра, что не давало особого простора для какой-либо фантазии. Здесь же было достаточно много комнат и даже целых 3 этажа, и это не считая сараев и подвала. Так что, скорее всего, мне еще пару дней придется разбираться со всем этим имуществом, а заодно и следить за ремонтными работами забора. Самое смешное было в том, что даже сами эти ремонтники не поняли причину для подобного эксперимента с забором. Для меня сам по себе был смешным факт того, что их бригадир удивленно пожал плечами, заявив мне о том, что через этот забор даже лесные монстры не перепрыгнут. И тут я не выдержал. Я так расхохотался, что этот бригадир, наверное, заслуженный работник своей сферы, даже обиделся на меня, после чего я попытался ему объяснить свой смех, так как понял то, что он, видимо, никогда в своей жизни не видел лесных монстров. Для них этот забор что есть, что его нет. Они его даже не заметят. И останавливать подобным образом я собирался отнюдь не монстров, а людей. Естественно, что он тот же забыл об обидах и снова удивился, учитывая факт того, что в этом районе практически регулярно старались патрулировать охрана, а также было наличие подобных защитных приспособлений вроде высокого забора. Глупо думать о том, что тебя могут просто ограбить. Ну, возможно, в чем-то он и прав. Однако я сам знал о том, что этот забор легко и просто можно пересечь, не особо напрягаясь. Охрана здесь ходит, никто не спорит. Вот только по большей части эти патрульные спят на ходу. И уже только это говорит о том, что их можно обмануть. И в-третьих, самый главный фактор, про который не стоит забывать. Я сам один раз это уже проделал. Я пробрался сюда из трущоб и ушел обратно с довольно большим грузом. При этом по пути я даже обобрал одного охранника. Это о чем-то говорит? При этом стоит учесть тот факт, что я не профессиональный вор. Я всего лишь по ходу дела шел сюда за тем, что должно было мне хоть как-то компенсировать неприятности, доставленные этим семейством. А что можно сказать про того, кто занимается этим делом профессионально? Этот вопрос я даже обсуждать ни с кем не буду. Естественно, что говорить этому каменщику штукатуру о том, что здесь проделывал, я не стал, так как понимал, что все это глупо, так как в данной ситуации подобное равносильно признанию того, что я сам занимаюсь воровством. Этого я делать не собирался, поэтому просто и коротко заявил этому бригадиру-каменщику о том, что просто хочу освежить внешний вид дома. И тоже буду думать по поводу смены самих ворот. Хотя надо сказать, что эти ворота тоже достаточно сильно бросались в глаза, так как они были сделаны из узорных полос металла, соединенных весьма в причудливых формах, что делало их даже красивыми. Я уже потом узнал о том, что это кованые ворота, также, видимо, привезенные с земли и прошедшие специальную обработку от ржавчины и гниения, поэтому они и стояли так спокойно на открытом воздухе. Естественно, что, услышав от меня подобное предположение, этот бригадир просто растерялся. «Но кто же такую красоту убирает?» Я пожал плечами в ответ и сказал, что действительно, может быть, и не буду убирать эти ворота. Все будет зависеть от моего настроения. А оно, после того, как я попал под взрыв бомбы, очень часто менялось. Ведь, видимо, я сильно приложился головой, и уже только этот факт стоило учитывать. В конце концов, бригадира я сумел уговорить, и он даже взял задаток, заключив со мной договор. А я, по крайней мере, мог теперь заниматься своими делами. Особенно если учитывать тот факт, что буквально через пару недель должен был начаться тот самый сезон дождей, который здесь, по сути, заменяет собой зиму. Ничего особенного. Просто температура воздуха опускается градусов на 10 и становится очень сыро и холодно от льющейся с неба воды. Так что бродить по лесу в таком состоянии и оставляя за собой целую просеку жирных грязных следов, я просто не собирался. Поэтому у меня будет дополнительное время, чтобы понять главное, что я буду делать со всеми этими вещами. Знаете, сначала у меня была мысль начать сдавать комнаты в этом доме, но когда опять пришел этот неуемный покупатель, и я сам, как последний идиот, начал ему расхваливать это жилье, у меня в душе появилось какое-то странное чувство. Ну, не хотелось мне просто кого-то сюда пускать, а значит, придется придумывать что-то еще. Но, учитывая отсутствие налогов, я имею возможность проносить из леса все, что угодно, на продажу. А значит, есть возможность неплохо так подзаработать на продаже того же мяса. Вспомнив о мясе, я понял, что на следующий день мне надо будет пройтись также по ближайшим магазинам и присмотреться к ценам. Стоит ли мне менять шило на мыло? Я имею в виду уже знакомого мне перекупщика из района Третьего кольца Виктора на новых покупателей, которые могут мне наоборот все испортить. Это сложный вопрос. И зависит он от многих факторов. В эту ночь я долго не мог уснуть. Все эти мысли роились у меня в голове, словно взбесившаяся мошкара, да и кровать была слишком мягкая. Я имею в виду ту самую кровать в спальне хозяев дома. Постельное я нашел в шкафу и тут же перестелил. Сама ткань была весьма мягкая и удобная. Учитывая то, к чему я привык, можно было понять мои своеобразные претензии. Знаете, когда привыкаешь спать на колючках, а потом вдруг неожиданно попадаешь на нормальную мягкую простынь, возникают странные ассоциации со всем этим, и ты начинаешь переживать, все ли в порядке у тебя под спиной, нет ли там каких-нибудь потенциальных проблем. И именно эти самые проблемы неожиданно могут все испортить. Вот это и заставляло меня переживать и нервничать, хотя хотелось найти возможность решить все это как можно быстрее и без каких-либо сложностей. Но, в конце концов, общая усталость дала себя знать. К тому же не стоит забывать факт того, что со мной случилось в лесу. Так что мой организм очень требовал отдыха. Одной из моих последних мыслей была мысль о том, что, возможно, мне не помешает в сезон дождей сходить к доктору в этом районе. Здесь есть такой специалист. Берет за свои услуги достаточно дорого. Но в данном случае этот вариант надо решить, хотя бы по той причине, что такие удары, которые достались мне по голове, бесследно не проходят, а значит, следует проследить за их лечением. Хотя деньги у меня сейчас на данный момент были, но я все равно переживал в отношении того, как дорого мне все это может обойтись. И уже только поэтому можно было понять, что деньги в ближайшее время мне понадобятся. А значит, не прощать кого-то из провинившихся, не давать им возможность самим забыть о выплате долга, я просто не собирался. Это и были мои последние размышления, прежде чем мой разум поглотила темнота сна. Вот только никаких снов там и близко не было. Была сплошная тьма, которая всего лишь проглотила мой разум, уставший до такой степени, что уже переставал вообще что-либо осознавать или анализировать. Следующий день начался для меня довольно бурно, так как в данной ситуации мне было чем заняться. Все то, что я запланировал, надо было как можно быстрее запускать дело. И в данном случае отступать от своих планов я не собирался. Сначала я направился к магазинам, где торговали продуктами и различными предметами обихода. Как я и думал, закупочная цена мяса в этом районе начиналась от 2 жетонов за килограмм, а иногда доходила и до 3 жетонов. Вы тут же спросите у меня о том, откуда такая ценовая политика? Да все просто. Учитывая тот факт, что мясо было таким же, как и в районе трущоб, выяснить подробности не составит труда. Дело в том, что охотники, которые ходили за этим самым мясом в лес, доносили его максимум до своего района и сдавали его перекупщикам по цене где-то один жетон за килограмм, в лучшем случае в районах трущоб или районах Третьего кольца. И вот уже эти самые перекупщики перепродавали мясо в районы Второго кольца и центральные районы с определенными наценками. В районах Второго кольца такая наценка равнялась как раз одному жетону. И фактически, если перекупщик покупал мясо за жетон, то перепродавал он его за два жетона, а то иногда и за два с половиной. Все зависит от того, сколько мяса нужно торговцу, к которому пришел перекупщик. Точно так же происходила наценка и в центральных районах, только там уже наценка была еще больше. Если здесь была наценка примерно в 100%, то в центральных районах наценка равнялась в лучшем случае процентам 300-400. Вы разницу в ценах ощущаете? Самое смешное было в том, что те, кто покупал то же самое мясо по баснословным ценам в центральном районе и в районах Второго кольца, по какой-то глупости считали, что они покупают мясо лучше, чем в районах Третьего кольца и в районах трущоб. Более того, они этим гордились. А чем вообще можно гордиться в такой ситуации? Тем, что ты дурак? Тем, что ты не разбираешься в товаре, но гонишься за модой? Этих нюансов я, наверное, никогда не пойму. Но для меня не это сейчас было важно. Важнее было другое. Я выяснил, что та самая семья Семенченко сдавала свои трофеи в ближайший магазин, хозяин которого в результате нашего конфликта потерял поставщиков. И когда я ему предложил сдавать свои трофеи, то он сразу обрадовался. Оказалось, что он сам хотел мне предложить что-то подобное, ввиду того факта, что уже навел про меня справки. И эти самые справки, как ни странно, говорили о том, что я хороший охотник. Я не знаю того, кто ему про меня что понарассказывал, но сам факт это не отменяло. Исходя из этого, я понимал главное. Есть возможность, и надо ей пользоваться. Поэтому я сказал этому торговцу, что не против поставлять ему мясо, которое доставлю в город. Соответственно, он мне тут же принялся рассказывать о том, что обычно делали мои противники. Но, учитывая мой конфликт с семейством Семенченко, было не мудрено, что и он посчитал меня их врагом. Так вот, самое смешное в этой ситуации заключалось в том, что эта семейка была действительно оригинальной. Оказалось, что они продавали ему мясо по два жетона с договоренностью, что их семья будет покупать мясо в этом же магазине по льготной цене. Один жетон за килограмм. Скажите мне, пожалуйста, где здесь логика? Вы сами охотники. Какого демона вы все мясо отдаете в магазин? Вы же сами потом идете его и покупаете. Я этого вообще не понял. Самое смешное было в том, что этот продавец, видимо, уже по привычке, предложил и мне такие же льготные условия, в ответ на которые я просто рассмеялся, сказав ему, что с удовольствием на льготных условиях буду покупать у него что-нибудь другое, ввиду того факта, что мясом я себя как-нибудь обеспечу. А вот, к примеру, какие-нибудь предметы первой необходимости, вроде тех самых наполнителей для биотуалетов, мне не помешают. Также я хотел прикупить себе еще и запасной биотуалет в ту самую пещеру. Знаете, удобно, когда подземная река все смывает, но меня немножко настораживает тот факт, что все это смытое в один прекрасный момент может оказаться у меня же во фляге, хотя течение там было сильное. Но мне бы не хотелось, чтобы потом кто-нибудь попытался заявить мне, что я своими отходами личной жизнедеятельности засорял природу. Однако ему все это я рассказывать не стал, так как не считал нужным. Зато объяснил, что и как мне надо доставить в ближайшее время. Как результат, мы с ним нашли общий язык. Затем я отправился на территорию трущоб, в гости к Петровичу. Как и уже говорилось, есть определенные нюансы, которые я собирался с ним обговорить, и от их решения зависело сейчас очень многое. «Надо же, кого я вижу!» Честно говоря, эта чистая эмоция радости, написанная на лице Петровича, мне даже где-то грела душу. «А я-то думал, что ты про нас грешных уже и забыл. Честно говоря, не ожидал тебя здесь увидеть. Что же случилось?» Только не говори мне, что ты пришел сюда просто так. Никогда не поверю. В жизни не поверю. Поэтому давай рассказывай, если ты не против. Чайку выпьем? Чай у Петровича был всегда весьма интересный. Я не знаю, на каких травах он его настаивал. Надо будет рецептик у него все-таки узнать. Все же у меня теперь есть целая энциклопедия трав. Может быть, и он был таким же травником, как когда-то предки рыжего Джона. Но даже если все не так, то нам есть о чем с Петровичем поговорить. И портить начало нашей беседы я не собирался. Поэтому спокойно кивнул и уселся на стульчике. Сам же Петрович принялся хлопотать, старательно заваривая свой чаек, который я когда-то уже пробовал. И скажу сразу, он мне тогда понравился. Он немного расслаблял, но не делал тебя дурным. Ты как бы соображал лучше. Я не знаю, откуда у Петровича была эта тяга к чайной церемонии, но было все интересно, поэтому я спокойно наблюдал за этим слегка суетящимся старичком и понимал, что поражаюсь ему. В его возрасте быть настолько энергичным. Да я не знаю вообще, доживу ли до этого возраста. Но сейчас не это было важно. Глядя на него и его неторопливое движение, я старался подобрать слова, чтобы в конце концов объяснить ему то, что хочу получить. Понятно, что все это будет отнюдь не бесплатно, но этот старик должен меня понять, ведь поведение этой красотки, которая явно не сдалась и будет пытаться мне пакостить, заранее вызывало определенное подозрение. Поэтому я надеялся на то, что в данной ситуации могу рассчитывать на его посильную помощь. Но сейчас нам обоим было не до этого. Старичок хотел меня порадовать. Судя по всему, он действительно был рад моему появлению. А я рад ему. Он действительно был единственным, кто на самом деле никогда не скрывал своих чувств по отношению к другим жителям трущоб. И уже только за это его надо было бы уважать. Так что я собирался обратиться за помощью именно к нему. «Ну давай, присаживайся к столу!» За всеми этими мыслями я даже не заметил, как закончились все приготовления, и в двух чашках на небольшом столике сладковатым парком задымился свежий чай. «Посидим, подумаем, заодно и покумекаем, что тебе нужно. Только не говори, что ты просто по старику соскучился». «Ну вот, во что, а в это не поверю». Мне оставалось только рассмеяться и присесть за столик. Чай у Петровича действительно был восхитительный. Самое интересное в данной ситуации было в том, что именно по отношению к Петровичу я не ощущал никаких своеобразных чувств опасности или еще чего бы то ни было. Мне казалось, что он действительно для меня безобиден. Сначала меня это даже как-то настораживало, в то время, когда мы только переселились в эти трущобы. Но потом, спустя некоторое время, я все-таки понял, что своим чувствам мне надо доверять. И как результат приобрел в лице Петровича своеобразную поддержку, особенно ту, которая мне пригодилась сначала после смерти матери, а потом и после смерти самого Петра. Что поделаешь, но я был еще молод, по сути, просто пацан. И, оставшись в одиночестве, совершенно не знал того, что мне делать и как противостоять всем этим проблемам. Именно Петрович тогда и подсказал мне, что никогда не надо сдаваться, что надо бороться до последнего. Он сказал, что раньше был такой род войск, который имел лозунг «Пока дышу, надеюсь, дум спиро сперо». Кажется, их называли боевыми пловцами. Вот только возникает вопрос, где же они плавали и почему их считали элитой? Честно говоря, наблюдая некоторое время за этим божьим одуванчиком, я вдруг понял, что он не такой уж и добрый, как можно было бы сказать. Вот только по отношению ко мне он не проявлял агрессии, а даже наоборот, делал все так, что я ощущал себя в безопасности. «Да, Петрович, умеешь ты так подковырнуть, что аж душа радуется». Когда я наконец-то допил чай и откинулся на стуле назад, то мог только вздохнуть с облегчением, наблюдая за веселой улыбкой старика. «Но ты прав. Я не могу тебя обманывать. У меня есть тебе дело. Понимаешь, в тот район я попал не просто так, а значит, могут возникнуть проблемы». Аккуратно подбирая слова, я принялся рассказывать старику всю подноготную событий, которые меня привели в тот самый дом, который на данный момент и стал моим жильем. А закончив рассказ об этих событиях, я принялся рассказывать ему и о том, для чего хотел его попросить присмотреть кое за кем. Судя по тому, как старик согласно кивал головой, он и сам так же поступил бы на моем месте, ввиду того факта, что сам отличался довольно осторожным характером, хотя и весьма резким на ответное действие. Но он никогда не делал опрометчивых шагов. Может, поэтому и дожил до такого глубокого возраста. Уточнять подобную вещь у него никто не собирался, так как в подобном случае это могло стать смертельной ошибкой. В нашем районе трущоб тихо поговаривали о том, что пару таких любопытных, после того, как задавали такие глупые вопросы, никто больше не видел. Правда это или нет, я не знаю. Да и Петрович особо никогда не распространялся на такие вещи. Но сейчас мне нужен был его совет, и за ним я сюда и пришел. — Ну, что тебе тут можно сказать? — криво усмехнулся Петрович, допивая свой чай и медленно отставляя в сторону чашку, после чего внимательно и при этом как-то настороженно посмотрел на меня. — Наворотил ты дел, от которых даже наизнанку можно вывернуться. Надо же тебе было сцепиться с этим семейством. Да тут все знают, что эта семейка промышляла подобным образом на территории леса. Вот только я не знал того, что это их работа в отношении твоего отца. Извини уж, старика. Хотя Петра они опасались. Почему было именно так, я сказать не могу. Могу сказать только о том, что как бы они ни бесились, но территории Петра обходили стороной. Однако в этот раз они, видимо, решили, что раз Петра нет, то можно с тобой шалости шутить. Только не морщись. Я прекрасно понимаю, чья работа их исчезновение. И никому об этом говорить не собираюсь. Старую школу сразу видно. Может быть, ты и не знал. Но Петр был очень жестким и даже страшным человеком. Я, честно говоря, сам был удивлен тому, что он взял тебя к себе. И не просто взял, а даже и обучал всему тому, что знал сам. Это дорогого стоило. Да и ты был хорошим учеником. Все истории жизни Петра я не знаю, только одно могу сказать точно. Те проблемы, которых ты опасаешься, вполне реальны. Если эта красотка захочет тебе мстить, что вполне не мудрено, я бы на ее месте постарался бы начать с самого дна. А попав в трущобы, это ей будет не так уж и сложно сделать, ведь в трущобах много твоих врагов и недоброжелателей. Не думай. На тех двоих, от которых ты избавился, дело не закончилось. Конечно, ты, наверное, считаешь, что все в порядке. Я, правда, так и не понял, как ты уделал рыжего Джона. Хотя этого придурка я неоднократно предупреждал о том, чтобы он тебя не трогал. Но, видимо, ему было все мало, и поэтому он решил все-таки к тебе подобраться после смерти Петра. Скорее всего, это произошло из-за того, что ему нужен был помощник, не только в поставках мяса. Ты, наверное, только об этом подумал? Но нет, не только в мясе дело. Ему нужен был помощник, который поможет ему еще и воровать. А, возможно, и убивать. Дело в том, что такие люди друг друга чувствуют на расстоянии. Вот и Джон знал, на что был способен Петр, поэтому и старался держаться от него как можно дальше. Но когда его не стало, ты, по мнению Джона, стал бесхозным. А значит, необходимо было найти любую возможность, чтобы к тебе подобраться. Да, Анастасия его опередила с этим идиотским планом, и поэтому у него не оставалось вариантов. Он попытался тебя заманить к себе, чтобы подставить немножко по-другому. Лишив тебя всех заработанных денег, он рассчитывал вполне закономерно, что ты вынужден будешь сдаться. Но не учел твоей школы. Ты довольно резво с ним разделался, что вызывает только аплодисменты. Однако при всем этом ты не забываешь быть осторожным, что тоже хорошо. Так уже быть. Я присмотрю за этой дамочкой. Начнет совать свой нос куда не следует, я постараюсь ее успокоить. Конечно, не гарантирую этого на все 100%, но, по крайней мере, хоть какие-то возможности у тебя будут. Я выясню, с кем она будет беседовать и о чем. А ты не забывай, старика, просто заходи в гости, даже без твоих обычных подарков. Хотя спорить не буду, от вкусных подарков не откажусь. На этом наша деловая беседа была закончена. Старик явно не был расположен для длительных разговоров. Но даже в этом случае нам было о чем поговорить. В первую очередь я описывал ему дом, конечно, не рассказывая всех подробностей про те же самые потайные комнаты и тому подобное. Но даже в этом случае было что рассказать. Особенно ему понравилась информация про подвал. Он сам был удивлен тому факту, что кто-то на каменном плато строил себе дом с подвалом. Петрович сразу же заподозрил, что в этом доме может быть гораздо больше сюрпризов, чем я знаю. Я не стал ему говорить о том, что пару таких сюрпризов я все-таки обнаружил. Тем более, что это мое личное дело. Однако даже сейчас этот старик меня сумел удивить, рассказав много важных вещей. Например, про того же Петра или Рыжего Джона. У меня сразу же возникла одна очень странная мысль. Если все так, как он говорит, как говорится, рыбак рыбака видит издалека, то возникает очень интересный вопрос. Получается, что он тоже имеет какое-то отношение к этим самым загадочным людям. Я имею в виду Петра, Рыжего Джона. Если все так, то ситуация осложняется и даже многократно. Неужели здесь существует какая-то необычная организация, вроде тех же самых убийц? Но почему тогда никто мне ничего не говорил после смерти Петра? И если, как говорит Петрович, я фактически его единственный наследник? Вот же загадка. А может, тут замешан и сам Петрович? Вопросов теперь у меня было целое море. Вот только я сейчас сам прекрасно понимал, что отвечать на эти вопросы мне никто не будет. По одной простой причине. Петровичу это просто ни к чему. Ведь он явно не считает нужным делать такие глупости. Вот вам и ответ. Но сам тот факт, что он все же согласился мне помочь, все-таки меня радовал. Значит, у меня есть шанс с этой стороны присмотреть за порядком. А я буду действовать дальше. Ведь мне еще сегодня предстоит зайти в тот самый секретариат мэра, где мне должны были объяснить, что делать дальше с этими исками и попытками удержать штрафы. Надо же как-то штрафы выбивать из тех умников, которые пытались меня ограбить. К тому же деньги мне сейчас совсем не помешают. Тут уж ничего не поделаешь. Это дело такое. Загадочное. Закончив нашу беседу с Петровичем, и даже на отвлеченные темы, я направился в центр города, по пути стараясь отслеживать вокруг обстановку. Как я уже сказал, все эти новости, которые мне сообщил Петрович, были отнюдь не из тех, что дают возможность к таким вещам относиться легкомысленно. А значит, мне уже заранее стоило бы обратить на все это внимание. Так что все эти откровения не добавили мне хорошего настроения, а вот настороженности стало гораздо больше, тем более, что сейчас мне придется фактически окунуться в целую клоаку. Я в данном случае имею в виду секретариат мэра. Там много таких хитрецов и умников, которые считают себя чуть ли не венцом разумной жизни. Значит, именно они и имеют полное право распоряжаться тем, что называется твоей жизнью. Поэтому я с собой взял на всякий случай десяток жетонов номиналом по 100 единиц. Мало ли. А вдруг придется кому-то подсластить жизнь? Там и такое может случиться. Так что лучше подготовиться, ведь я отлично знаю, что цены в таких местах могут меняться очень быстро. Сейчас цена будет одна, но когда ты придешь через час, уже другая. Так что лучше заранее подстраховаться, чтобы наверняка. Слишком уж в последнее время вольготно чувствовали себя все эти жители центрального района города. Насколько вольготно, что даже не убедившись в смерти хозяина имущества, принялись его делить. Это ли не ошибка с их стороны? Думаю, что очень серьезная ошибка, поэтому я и рассчитывал именно на тот факт, который называется обычной человеческой жадностью. Как уже не раз говорилось, я просто был уверен в том, что эти умники все равно проговорятся, особенно когда речь будет идти о выгоде, об их личной выгоде. Что поделаешь? Но люди везде одинаковые, и жизнь такова, что выбора не остается. Либо ты кого-то задавишь или подмажешь так, чтобы тебе было удобнее, либо тебя уничтожат. Может, где-то дела и обстоят по-другому, но не здесь. Не в нашей колонии. И это они еще не знают о том, что творится там, возле скал. Я молчу про ту огромную летучую мышь, которую хотел попытаться как-нибудь поймать. Можно и не сильно живой. Я помнил о том, что город платит большую награду за подобные трофеи. Так кто мне помешает доставить подобные трофеи сюда, чтобы доказать всем, что я вполне самостоятельный охотник? Вы удивитесь, но мне уже даже в секретариате мэра намекнули на то, что дело, возможно, будет рассматриваться до моего совершеннолетия. А я тянуть до такого временного параметра не собирался. Мало ли что там будет в будущем. Лучше уже решить все быстро и сейчас. Поэтому я и собирался даже в случае необходимости потратить 1000 жетонов, чтобы получить минимум 6000. И это с одной стороны. А что поделаешь? Такова жизнь нашей колонии. Да, это все будет не так-то легко, как я рассчитывал. Заявившись в секретариат мэра, я неожиданно для себя столкнулся с тем фактом, что, как назло, видимо, в этот день очень многим гражданам необходимо было бы прийти сюда, так как толпа народа в приемной была довольно велика, и даже более того. Но делать мне было нечего, необходимо было все же разобраться со всеми этими проблемами, и поэтому я спокойно прошел на нужное мне место, так как заранее знал о том, к какому специалисту мне нужно, и стал задумчиво разглядывать людей, толпящихся здесь, так как среди этих существ мне, возможно, впоследствии придется жить. Я не просто так их называю существами. Все это только по той причине, что на самом деле они здесь столпились по большей части ради собственной нужды, если так можно сказать. Многие из них приходили сюда, чтобы поспорить о каких-нибудь мелочах, и это было немного странно. Ведь вся эта мишура, которая их так интересовала, в тех же трущобах никакого значения не имела. Я же, наблюдая за их беготней, мог только посмеяться, так как их проблемы в том же лесу не имели бы никакого значения. Ну, сами подумайте. Вот, например, напротив меня сидела семейная пара, которая решала, каким же образом им надо как можно сильнее напакостить соседу. Честно говоря, я этого не понимаю. Дело в том, что этот самый сосед просто не пригласил их на какой-то свой праздник. И все? И все. Из-за этого они обиделись так, что решили испортить ему жизнь, написав заявление в секретариат мэра. Вот придет комиссия с проверкой, попортит ему нервы, как раз его праздник. Вот и поймешь, с кем из соседей надо дружить. А то... Ишь ты, расслабился. Рядом с ними сидела другая такая компания, но тоже с похожей проблемой. Они, видите ли, сильно хотели, чтобы возле их дома в центральном районе посадили дерево. Им так хочется. Вот и убейся ты, а сделай так, как они хотят. Ну, что за идиотизм? Что за бред здесь происходит, спросите вы? Да все просто. Обычная жизнь центрального района. По-другому понять все это просто не получится. Не то, что я, понимаете ли, заявился сюда с проблемой и судебным иском против одного из начальников города, который пытался украсть мое имущество. Тут дела посерьезнее. Честно говоря, думая про эти самые серьезные дела, я просто ошалевал от самого факта случившегося. «О, вы уже пришли? Заходите в кабинет», заметив то, как в коридор выглянул тот самый секретарь, который должен был обслуживать всю эту толпу. Люди напряглись, но он, заметив именно меня, тут же пригласил в гости. Явно не ожидавшие подобного сюрприза с его стороны, люди в коридоре попытались возмутиться, но он прервал их возмущение буквально одной фразой. Он просто сообщил им о том, что мое дело более серьезное, так как в данном случае речь идет о судебной тяжбе против начальника охраны города. Естественно, что спорить в этом случае... Никто из этих несчастных просто не стал, а я не знал, смеяться мне или плакать. Все только по той причине, что практически мгновенно для этих людей из разряда какого-то бездельника, которому было нечего делать, я перешел в разряд довольно серьезных противников, так как у меня хватило ума даже подать в суд на начальника охраны города. Из них на такое вряд ли кто-то был способен. Но меня самого даже не это на данный момент беспокоило. Мне было важно сделать все правильно. А с этим могли возникнуть сложности, и поэтому я и пришел. Ведь теперь я не мог заниматься своими делами, пока не разберусь со всеми этими проблемами. «Хорошо, что вы пришли», — молодой секретарь сел на свое место и тут же принялся шуршать документами, которые уже буквально за один день из пары листочков превратились в целую папку. «Скажу сразу, дело весьма нелегкое. Представители семейств, с которыми вам пришлось столкнуться, не сильно желают выяснять отношения, а тем более они не хотят платить штрафы. Как вы понимаете, достаточно сложно продавить подобное через их сопротивление. Особенно, когда речь идет о таких суммах. Ведь эти суммы даже для центрального района нашего города довольно значимые. И поэтому я бы не считал, что это дело легко закончится». Заметив его странный, словно чего-то ожидающий от меня взгляд, я, недолго думая, со спокойным выражением лица, положил на краешек стола те самые 10 жетонов, которые взял с собой, с номиналом по 100 единиц каждый. Этот секретарь практически незаметно для меня как-то взмахнул рукой, и деньги просто исчезли со стола. «Но я думаю, что мы этот вопрос все-таки решим. Закон есть закон». Его радостная усмешка свидетельствовала о том, что я действительно поступил правильно. «Конечно, кто-то может заявить мне о том, что я, возможно, и ошибаюсь. Но зачем мне устраивать подобную конфликтную ситуацию с представителями довольно богатых семей собственного города? Однако давайте будем честными. Если уж они такие богатые, то я думаю, что им ничто не помешает выплатить штраф. К тому же их никто не просил связываться с этим делом. Но не верю я в то, что они не понимали происходящего. Поэтому на их месте я бы не позорился, а заплатил бы штраф». Ведь в данном случае я был в своем праве, когда потребовал с них все эти деньги. Однако сами эти умники явно решили ничего мне не платить, и даже более того. Но теперь вопрос будет решен. Вы, возможно, тут же спросите у меня, каким образом? Да все просто. Дело в том, что пока я не подогрел этого самого секретаря деньгами, можно было со спокойной душой заявить о том, что он не стал бы проявлять излишнего интереса ко всему произошедшему. Зато теперь он сам заинтересован случившимся и предпримет все возможные меры, чтобы я получил свою выгоду, ведь тогда и он заинтересован в таком решении вопроса, ввиду того факта, что ему не придется возвращать мне эту 1000 жетонов. Как я уже говорил, это вообще-то была его прямая обязанность. Но без подобного подогрева он явно не будет проявлять того самого рвения. Так что в данном случае все будет решено в мою пользу. Конечно, вы тут же зададитесь вопросом о том, кто мешает и моим противникам попытаться также решить этот вопрос, подкупив его же. Но только со своей стороны. А вот тут есть одна очень большая сложность, та самая огласка. Уже весь город знает об этом случае, так что они могут разве что попытаться как-то затянуть процесс, если, конечно, все это у них теперь получится. Но это теперь уже дело такое, как говорится, наживное. Поэтому мы довольно быстро с ним все обговорили. И этот умник взялся за свое дело всерьез. Я же теперь мог спокойно заниматься своей охотой. Тем более, что до начала сезона дождей у меня будет еще немного времени, чтобы пару раз сходить в лес и принести товар на продажу. Вообще-то мне надо продолжать свою деятельность. Я прекрасно понимаю, что денег у меня хватает. Но при всем этом мне не хотелось бы, чтобы мои потенциальные противники имели возможность меня хоть в чем-то заподозрить. Я в данном случае имею в виду возможность того, что основная проблема может быть взаимосвязана как раз с желанием этих умников найти у меня хоть какую-нибудь слабость. Как результат, я могу попасть в серьезную переделку, так что мне лучше сразу им продемонстрировать серьезность своих намерений, что я и собирался сделать. А все дальнейшее не имеет особого значения. Разобравшись с делами в секретариате мэра, я понял, что мне пора покинуть город и на некоторое время уйти в лес. Все-таки не стоит забывать о таких вещах, как собственная безопасность. К тому же именно там я чувствовал себя самым защищенным. Кто бы что ни говорил, не надо лишний раз дразнить этих людей своим присутствием. Они и так ко мне не сильно хорошо относятся. А тут еще и постоянно у них на глазах болтаюсь. Я думаю, что в данном случае мне действительно стоит на некоторое время просто исчезнуть из города. По крайней мере, до тех пор, пока этот самый секретарь мэра, которого звали Олег, не сделает свое дело, вынудив этих умников расплатиться по счетам. Когда я вышел из его кабинета, то заметил задумчивые взгляды со стороны этих самых людей, пришедших сюда со своими проблемами. Как я уже говорил, их поведение для меня было абсолютно непонятным. По своей сути, все то, что для них считалось проблемой, для меня было абсолютно несущественным бредом. Ведь если так подумать, какая польза от всего этого? Да, по сути, тоже никакой. Всего лишь по той причине, что в данном случае их основные сложности для меня совершенно никак не интересны. Зато я для этих людей теперь стал чем-то вроде своеобразного эталона поведения. Еще бы! Ведь они теперь увидели, что останавливаться на мелочах нет никакого смысла, так как можно ударить по более серьезным вещам. Например, найдя себе такого врага, который действительно опасен, и при этом еще суметь выиграть у него все это противостояние. Ведь они сами четко слышали, что когда я выходил из кабинета, этот секретарь говорил, что все сделает в лучшем виде, и я могу даже не переживать в отношении того, что вопрос будет решен в мою пользу. А это уже само по себе говорило о многом. Я же направился домой, так как вспомнил о том, что в одном помещении я все-таки не побывал. В данном случае я имею в виду как раз оружейную комнату. Да-да, в оружейной комнате я еще не был. По сути, я не понимал главного. Что мне там нужно искать? Ведь и дураку понятно, что там, скорее всего, хранятся какие-нибудь ножи, топоры и еще что-нибудь из разряда подобного. Это как раз-таки мне и понятно. При этом мне хотелось бы знать еще и то, что еще там оставалось. К тому же теперь, не проходя проверку на воротах, я наверняка могу принести в город часть оружия, которая впоследствии здесь мне и пригодится. И говоря об этом, я совершенно не шучу. Например, я мог бы принести в город то самое оружие, которое здесь не было на учете. А что? Ведь понятно же, что в данной ситуации подобным образом я действительно что-то, но выигрываю. Надо просто постараться. Те же самые пистолеты, которые я снял с несчастных, глупо и самоуверенно отправившихся в лес, можно либо использовать самостоятельно, либо их продать. Стоимость таких предметов идет от 2000 жетонов. Давайте будем честными. Семенченко собирали целую коллекцию различных режущих предметов. Так кто мне мешает сделать то же самое? Но только с другим видом оружия. Правильно, никто не мешает. Поэтому я решил, что не буду растягивать удовольствие. К тому же в лесу подобное оружие не имеет никакого смысла хранить. Оно там достаточно быстро сгниет. Ко всему прочему, мне надо будет прикупить небольшой герметичный ящик для хранения патронов. Все-таки не стоит забывать о том, что патроны — это патроны, а тем более безгильзовые. И хранить их в моей пещере особо негде. Да, я хранил их сейчас в сумке. Но там сырость. Даже находясь в специальных упаковках, такие патроны могут пострадать от сырости. А значит, нужно искать возможность разобраться с этим вопросом быстро, но эффективно. К тому же в местных магазинах можно было найти и не такое. Идя домой, по пути я зашел в такой магазин и приобрел пару контейнеров, которые могли мне пригодиться, после чего продолжил свое движение. Как я и ожидал, в этот день мне тоже покоя не было. Опять приходил этот горе-покупатель, который все еще надеялся попытаться отхватить у меня дом, который к тому же еще и имел подвал. Как я уже говорил, многие из людей, живущих в городе, даже и не задумывались о том, что может попасть к ним в руки. Как факт, они просто искали для себя коробку. Но теперь для этого мужика делом принципа было все-таки попытаться забрать у меня то, что он так глупо упустил. Заметив его фигуру возле ворот своего дома, я раздраженно поморщился. Вот же прицепился ко мне, словно паук-плевака, к своей добыче. Видимо, этот мужик совсем не умеет проигрывать. И теперь будет продолжать ходить и нудить, надеясь на то, что все-таки ему удастся выклинчить у меня то, что он уже по какой-то глупости считает своей собственностью. Просто для этого нужно додавить продавца. Я же нормальным человеческим языком сказал, что этот дом не продается, Подходя к воротам и открывая для себя калитку, я решительно поставил внутрь двора свои покупки, после чего захлопнул дверь и развернулся к нему, явно давая понять, что мне не нравится подобная настойчивость с его стороны. «Но я вижу, что вы не понимаете элементарных слов. Что ж, мне придется поговорить с вами по-другому. Если я еще раз увижу вас возле моего дома, то буду вынужден воспринять это как угрозу в мой адрес. В результате этого мне придется написать на вас заявление, в котором я укажу, что вы меня преследуете и вынуждаете продать все свое имущество, причем за бесценок». Уже попытавшийся было открыть рот мужчина, буквально со стуком зубов захлопнул его, видимо, сам прекрасно понимая глупость ситуации. «Ну, сколько денег он мне может предложить?» «1020 максимум, ведь он явно на большее не рассчитывал. А я ему открытым языком сказал, что этот дом по своим параметрам превосходит даже все то, что можно попытаться найти на территории центральных районов, ввиду того, что у него есть уникальная вещь — подвал. Я не знаю того, каким образом строитель этого дома так извернулся, но то, что он постарался, можно даже не пытаться оспаривать, ведь этот подвал был буквально выплавлен в камне, что само по себе для меня было чем-то из разряда волшебства или даже магии. Кто помешал ему точно так же делать и другие дома? А может быть... Я вдруг замер на месте. Если такой же мастер строил какие-нибудь другие дома, например, в центральных районах города, то кто ему мешал делать их такими же оригинальными? В том-то и дело, что никто не мешал. Так, может быть, есть такие же дома и там? Я не часто бывал в центральном районе. Вернее, надо сказать, что за последнее время был только в связи со служебными надобностями. Так что можно понять, что особо я в этих районах ничего не видел. Исходя из этого, можно понять главное. Там наверняка может быть много интересного. Надо всего лишь подумать как следует, и, возможно, я найду такие же дома и там. Но зачем мне это надо, спросите вы? Дело в том, что такие дома могли быть проданы людям, которые даже не знают о подобных секретах. Иначе бы этот мужик так не задергался. Скорее всего, он даже не знал о том, что в таких домах могут быть подвалы. Если это так, то и о самих подвалах могут не знать даже их хозяева. А учитывая тот факт, когда были построены эти дома и для чего они использовались, можно попытаться поискать там что-нибудь ценное, оставшееся еще со времени начала колонизации этого мира. Но над этим вопросом я подумаю позже. А сейчас, постаравшись избавиться от этого гостя, я тут же отправился в подвал, где и находилась та самая оружейная комната. Там было много чего интересного, поэтому я был спокоен в отношении своих находок. Как ни странно, там был мной обнаружен довольно большой запас патронов, а также еще 3 винтовки Мосина и винтовка Мосина-2, не считая запасных деталей. Я имею в виду сменные стволы, сменные запчасти и спусковые механизмы. По сути, из всего этого можно было собрать еще одну полноценную винтовку, и даже остались бы запчасти. Так что можно было понять, что при помощи такого склада можно было много чего здесь натворить, особенно если никто не будет учитывать такие вот нюансы, как покупку оружия подобного класса. Все внимательно рассмотрев, я убедился в том, что имеются также запасные ножи и топоры. Вот только сами по себе эти топоры были обычными. Не такими, как делали мы с Петром. А значит, сразу же можно было понять, что в данной ситуации у меня всего лишь добавится работы. Также здесь лежали и ножи. Те самые ножи, которые были обычным ширпотребом. Хотя кто-то может сказать, что и такие ножи стоят денег. И спорить не буду, так как на данный момент достаточно понять то, что ситуация с этими ножами и так стала критической для данной семьи. Дело в том, что сами Семенченко сделали себе хуже, собирая эту самую коллекцию. Самое смешное было в том, что всю эту коллекцию после разбирательства и суда просто вернули обратно в этот дом, и я был просто шокирован этим. Вместо того, чтобы отдать эти ножи их настоящим хозяевам, всю коллекцию вернули обратно сюда. И что же теперь с ней делать? Ну, пусть висит. Появятся родственники погибших, если опознают ножи или назовут их приметы, то я отдам. Пусть висят как напоминание о глупости тех, кто считал себя умнее остальных. Я же в данной ситуации ничего говорить не буду. Аккуратно перебрав все то, что было в оружейное, и переложив так, как мне было удобнее, я снова принялся собираться. Сегодня уже было поздно идти в лес, а вот на следующий день можно будет с утра и направиться туда. Я имею в виду лес. Ведь можно понять главное. В лесу я, по крайней мере, прекрасно знаю то, чего можно ожидать от самого себя и от местных тварей. Поэтому мне там спокойнее будет, я в этом уверен. А кто-нибудь другой, конечно, может считать и по-своему. Тут я тоже спорить не буду, так как в данной ситуации не стоит забывать о таких вещах. Слишком уж я в последнее время стал публичной особой. Я имею в виду то, что даже на улицах стал замечать то, что проходящие мимо люди смотрят мне в спину. И уже только это само по себе заставляет меня нервничать. Надо дать людям время успокоиться, чтобы они поняли главный нюанс. Я обычный человек, такой же, как и все остальные, поэтому пытаться считать меня каким-то особенным просто бессмысленно. По крайней мере, так я буду спокоен в отношении того факта, что меня оставят в покое. А пока что мне нужно подготовить запас пищи для похода в лес, так что мне было чем заняться на кухне, тем более, что эта кухня действительно поражала. По своему размеру она фактически превышала все то, что я видел раньше. Также тут имелось буквально все для готовки пищи, включая сюда и отдельный вход в подвал к холодильной установке. Кстати, там не было каких-то испорченных продуктов, так что я принялся за дело. Тем более, что продуктов здесь хватало. Правда, мяса не было. Да мне оно здесь было сейчас и ни к чему. Из-за таких вещей я вообще не заморачивался. К тому же, что касается мяса, то я сам прекрасно понимал то, что с этим проблем не будет. Стоит мне только уйти на охоту. В этом я был уверен. Поэтому я заранее прекрасно понимаю главный фактор. Охота — это моя жизнь. А все остальное — так. Дополнительные факторы, про которые тоже не стоит забывать. Вполне возможно, они также будут влиять и на мою жизнь. Но я бы не сказал, что слишком уж сильно, с учетом всех факторов, которые постепенно будут открываться из-за изменений в моей жизни. А это не мудрено с учетом последних событий. И это жилье как раз один из тех самых факторов. Быстро приготовив для себя запас пищи, а также и поставив в духовку медленно доходить лепешки, которые в данном случае можно будет готовить более прилично, чем все то, что я мог делать в трущобах, я проследил за тем, чтобы ничего не испортилось. Все-таки оборудование здесь отличалось от того, к чему я привык в трущобах. Но скажу сразу. Отвыкать от трудной жизни я не собирался, хотя бы из-за того, что в данном случае ситуация может очень сильно измениться, особенно тогда, когда я, к примеру, устрою пожар в доме по собственному незнанию, или мне кто-то с этим поможет. Я в любой момент могу вернуться обратно в трущобы, поэтому лучше к хорошему не привыкать. Нет, пользоваться надо, однако всегда стоит факт того, что всегда возможны проблемы, а проблемы означают даже возможную потерю того имущества, что я только-только получил свое ведение. Зато когда я полностью подготовил запас пищи, то в моей душе появилось ничем не прикрытое облегчение. Также я сходил в душ, который здесь был, и это меня достаточно сильно обрадовало. Что тут можно было сказать? Честно говоря, я много чего не ожидал, но, по крайней мере, теперь понимал то, почему большинство жителей города так старательно рвутся жить в более престижные районы. Здесь жить удобнее, и тут ничего не поделаешь. Уже только поэтому я понимал, что, возможно, не прогадал, когда устроил этот конфликт. Хотя при всем этом стоит отметить тот факт, что сам я конфликтным человеком, по сути, не был. В первую очередь я предпочитал, чтобы меня никто не трогал. Так мне было действительно спокойнее. Но если находились идиоты, считавшие, что они вправе решать такие вещи, то я с радостью их разочаровывал, в первую очередь по той причине, что сам прекрасно понимал главное. В этом мире нельзя позволять таким умникам пытаться меня задавить. всего лишь из-за того, что они якобы могут что-то себе позволять именно из-за имеющихся у них средств. Типичным примером этого стали именно представители семьи Семенченко. Они не ожидали того, что их ждет, так как просто рассчитывали на получение обычных бонусов. А бонусами в их жизни как раз и было то, что они считали себя непогрешимыми. И вот их непогрешимость сыграла против них. Я же этим просто воспользовался, хотя надо сказать, что и мне действительно начала нравиться жизнь в этом доме. Кто бы там что ни говорил, но все-таки жизнь подобного рода привлекает внимание. Конечно, можно было бы сказать, что в данном случае я действительно всего лишь как своеобразный клещ прилепился к этой семье, чтобы получить свою выгоду. Возможно, так оно и есть, но вот же странность. Я эту семью первым не трогал, и если бы они точно так же не трогали меня, то ничего бы этого не случилось. Все началось именно тогда, когда эта семейка решила за мной поохотиться. Видимо, настолько они были уверены в своей безнаказанности. Как результат, они лишились всего. Кое-кто из них лишился жизни, а кое-кто и всего имущества. И еще неизвестно, что для них было бы лучше. Быстрая смерть или же мучительные дни жизни на территории трущоб. Я бы не был уверен, что люди, которые привыкли жить в лучших условиях, будут чувствовать себя там комфортно. В этой ситуации я всегда сразу вспоминал мою собственную мать. По крайней мере, я видел по ней то, как было тяжело даже после района Третьего кольца привыкать к жизни в трущобах. Теперь-то я, конечно, и сам прекрасно понимаю разницу, весьма существенную и касающуюся именно разницы в жилье и возможностях. Я имею в виду именно то, чтобы приходилось ощущать тем, кто падал вниз, а не взлетал вверх. Падать вниз всегда больнее, чем взлетать. И уже только поэтому можно было понять, что ситуация в таком положении для них явно не лучше. Но это сейчас было неважно, так что этот вопрос для меня постепенно отходил на задний план. Я собирался действовать дальше и более эффективно. По крайней мере, у меня была возможность теперь закрепиться в таких позициях. К тому же, когда я беседовал с Петровичем, то попросил присмотреть за моим жильем в трущобах. Мало ли как повернется жизнь. А вдруг найдутся умники, которые займут мое место, а мне придется возвращаться назад. И что тогда мне делать? В этой ситуации я могу попасть в серьезный переплет ввиду того факта, что, по сути, я должен буду переехать в другой район. А зачем мне это делать, если я к этому достаточно сильно привык? В том-то и дело. Мне такие фокусы были совершенно ни к чему. Так что я не буду делать таких глупостей. Да и Петрович меня сам прекрасно понял, и поэтому согласился присмотреть за моим имуществом. Тем более, что жителю из района второго сектора никто не запрещает иметь подобное имущество на территории трущоб. Вот разве что обратный вариант может быть весьма неприемлемым. А так... Мало ли какие тараканы в голове у жителя элитного района. Бывает в жизни всякое, поэтому можно было заранее сказать, что я имею возможность использовать этот шанс в своих целях и при этом получить возможность подстраховаться. Как я уже говорил, в этой жизни никогда не знаешь, чем и что может закончиться. Поэтому лучше иметь страховку. А вот какая именно это будет страховка, это уже совершенно другое дело. Убедившись в том, что я все подготовил, я со спокойной душой направился снова в спальню. Правда, перед этим все же прошелся вокруг забора. Ну, что я могу сказать? Немного он меня беспокоил. Именно то, что этот забор весьма уязвим. Но я все же надеялся на то, что мои мастера каменных дел, которых я нанял, сделают все быстро и эффективно. Кстати, я уже увидел то, что часть забора приобрела серый монолитный цвет. Постучав по поверхности, я понял, что это покрытие действительно чем-то похоже на керамику. Вот только я так и не понял того, когда они это успели сделать. Загадка, можно так сказать. Но я все равно переживал на эту тему, что есть некоторые вещи, за которыми лучше присматривать. Но увижу ли все это, я не знаю. На данный момент я в первую очередь думал о том, что было бы неплохо позаботиться о потенциальных проблемах, а никак не о контроле деятельности этих мастеров каменных дел. Главное, что они свою работу делают, и делают ее хорошо. Остальное пока что не имеет значения. К тому же частичный результат их работы я уже видел. Та часть стены, над которой они работали, действительно выглядела монолитной и довольно гладкой, поэтому на нее залезть с прыжка просто не получится. Для этого понадобится какое-нибудь приспособление. Ну, или нужны очень сильные ноги. Конечно, лесные монстры тоже бы не особо задумывались над подобным препятствием, но сейчас не это было важно. Важным было совершенно другое, что эти самые каменщики свое дело превосходно делали, тем более что оплату они получили наперед согласно договору и теперь старательно ее отрабатывали. Конечно, кто-нибудь мог бы спросить у меня, зачем оплачивать работу наперед? Ну, давайте подумаем над этим вопросом вот с какой стороны. Дело в том, что у меня есть определенные виды своеобразных обязательств. Мне надо охотиться на местных тварей, поэтому можно четко сказать, что в данной ситуации тратить время на слежку за рабочими у меня нет никакого желания. К тому же договор официальный, и нарушить его эти работники не смогут, тем более что заказ был сделан жителям довольно престижного района, а значит, связываться с ним и портить себе жизнь никто из них просто не будет». Поэтому я прекрасно понимал, что в данной ситуации мне нет никакого смысла обострять свою позицию. Пусть работаю спокойно, тем более, что я эту работу видел уже, а значит, могу быть уверен в том, что всегда есть шанс получить желаемое. Надо только постараться. И все из-за того, что даже на данный момент для большинства этих людей я уже поднялся на недосягаемую высоту. Мало кто задумывался над тем, что для тех же самых жителей трущоб предел их мечтаний является выйти за пределы самих трущоб и попасть хотя бы в зону сектора третьего кольца. Третьего! А вы представьте себе то, как они должны себя чувствовать, узнав о том, что кто-то сумел выбраться за пределы даже районов третьего кольца, попав на территорию района второго кольца. Честно говоря, в такой ситуации, я думаю, они сейчас вообще должны быть в бешенстве. Ведь они сами прекрасно должны понимать главное. Я перешел на новый уровень. По их меркам, фактически достиг неба. Хотя звучит это все довольно глупо. Ну что тут можно поделать? В данной ситуации надо в первую очередь понимать, что эти люди будут мне завидовать черной завистью. А если это так, то всегда найдутся и те, кто желает занять мое место. Уже только поэтому я бы не хотел, чтобы кто-нибудь из этих людей попытался со временем мне напакостить. Ведь тот же самый Сергей, который все еще был должен мне 10 жетонов, по какой-то причине, увидев меня на улице, просто прошел мимо. Неужели он думает, что я забыл о его долге? Хотя, скорее всего, он думает, что я теперь не буду размениваться на такую мелочь. И вот ситуация, в которую я могу попасть, будет весьма двоякая. С первой стороны, важно то, что если я буду давить долг Сергея и дальше, то в один прекрасный момент получу дополнительного врага, чего мне явно не хотелось. Однако, если я проявлю какую-то слабость в этом вопросе, то уже другие умники могут появиться, тоже желающие за мой счет поправить свое благосостояние. Это тоже был один из тех вопросов, которые было бы нежелательно выносить на всеобщее обсуждение. Сначала прости вот так вот 10 жетонов, а потом можно будет простить и что-нибудь побольше. Например, жетонов 200 или 300. А что? Если так подумать, то простить можно все. Если я кому-то одному что-то прощаю, то почему я не прощаю этого и другим? Именно из-за этого я и не собирался никому ничего прощать. И в следующий раз при встрече с Петровичем я намеревался напомнить ему про долг Сергея. Может быть, эти 10 жетонов для меня и не сильно большая сумма на данный момент. Но, например, для того же самого Петровича, который сейчас присматривает за моим имуществом на территории трущоб, эти деньги лишними не будут. Поэтому пусть поделится Сергей своими сбережениями с Петровичем, Это как-то странно в последнее время все происходит. Долги растут, а вот должники почему-то не хотят возвращать свои задолженности. Еще немного поразмыслив над этим вопросом, я решил, что мне все же пора ложиться спать, и снова отправился в удобную кровать, на которой, наверное, можно было и втроем разлечься. Кстати, я вот ничего никак не понимал. О чем думала эта самая Дарья Семенченко, когда выходила замуж за своего супруга? Вообще-то она довольно высокая и крупная, фигура у нее присутствует, только слегка великовата. А может быть, поэтому она спокойно смогла родить и выносить 4 сыновей подряд? Это было вполне возможно, вот только при всем этом он сам на ее фоне сильно проигрывал. Может быть, поэтому эта дамочка так вцепилась в конфликт интересов, который между нами возник. Ведь, по сути, она осталась у разбитого корыта, и уже только поэтому и можно было понять то, насколько положение ее дел было испорчено. Так как она жила, как говорится, еще с земли, как у Христа за пазухой. Кажется, так именовали одного из земных религиозных лидеров. Если все так, то становится все гораздо интереснее, чем можно даже подумать на первый взгляд. В первую очередь по той причине, что любой потенциальный противник их семьи в данном случае становился врагом самой этой красотки. Еще бы. Ведь она сама прекрасно понимала, что, упустив возможность повлиять на возникшую ситуацию, она лишится буквально всего, что и произошло в принципе. Хотя, если так подумать, достаточно было всего лишь оставить меня в покое. И все. Как результат, она просто проиграла бы бой, но не проиграла бы войну, и осталась бы хотя бы жительницей района второго сектора, заняв привычное себе место жительства. И со временем она могла бы все-таки поправить свое положение.